Добродетели. Искание дарования небезопасно, подвержено самомнению, а напротив иногда лишение онных низводит нас в бездну смирения. В нашей воле состоит делать добро или сопротивное, а награда состоит в воле Божией. Смирение и одно спасет, а прочие добродетели без смирения никакой нам не принесут пользы. И болезненным нужно смирение, ибо оно сугубо успокоит по таинственного онного силе. Нам должно всемерно стараться о приобретении смирения, потому что имеем брань с гордыми бесами, а смирение на них — беструдная победа. Чем же стяжем сие сокровище смирения? Надобно поучаться в писаниях святых отцов о сей добродетели и иметь во всем самоукорение, а ближних видеть лучшими себя, ни в чем их не укорять и не осуждать, а укоризны от них принимать как посланные от Бога к уврачеванию наших душевных болезней. Не доверять себе и не следовать своему разуму и воле есть путь к смирению. Без него же хотя бы и доброе, что было нами сделано, Богу неприятно. Плод благого делания есть любовь и смирение, от коих рождается покой и мир совести. Малые дела ваши и при всех немощах, когда вон их приносите покаяние и себя зазираете, приняты Богом будут лучше, нежели великие труды и подвиги, совершаемые с высокоумием и мнением о себе. Безрассудное и не в разуме молчание хуже многоглаголания, а мерное или малое укрепление никакого вреда не принесет, а еще смирит и подаст силу к творению подвигов и трудов. Но безмерие и в том, и в другом приносит весьма великий вред. Разум наш угоден Богу со смирением, а с гордостью он отвержен. Признаком смирения и гордости да будет для тебя следующее. Вторая всех зазирает, укоряет и видит в них черноту, а первая видит только свою худость и не дерзает судить кого-либо. Дар смиренно-мудрия приобретается многим временем, опытом и различными искушениями и скорбями.